Минуту. Он тихо стоял, узко составив ступни на круглом, нешироком срезе. Затылок его уже ощутил, шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь! Недобро, вроде бы с завистью», — подумал про него Сотников и тут же усомнился. «Надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверное, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, не добрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой. В этом все дело». Рядом все плакало, рвалась из рук полицаев Диомчиха. Что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках. Приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни. И Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви скверы виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки и проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным горбылем. Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке. Бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников, — и опустил взгляд вниз на людей.